Глава 22. Я уже себя ненавижу. Лайон. Какие проблемы, Кайл? Я чувствовал безумное раздражение и не мог понять истинную причину. То ли от того, что мне помешали сходить с ума, целуя Мэйлин. То ли от того, что я понимал, что сделал самую большую глупость, уступив своим желаниям. Мы с Эстри обнаружили 2 трупа в оранжерее. Гости? Да. Проклятие. Значит, Грей тут определенно не с добрыми намерениями и пришел не просто за артефактом. «А где мэр?» – спросила Мэйлин, и от меня не укрылось то, как дрогнул ее голос. Моя маленькая Эм Брукс пыталась прийти в себя. Но мне было приятно осознавать, что она мне солгала. Никакого списка у нее нет. Моя бойкая напарница целовалась впервые. И на миг я почувствовал себя лучше, зная, что пока являюсь единственным мужчиной, поцеловавшим эти губы. А то, что она ответила на мой поцелуй, стало для меня и наградой, и одновременно адом. Оттолкни она меня, я бы, возможно, не потерял голову. Я даже не хотел думать о том, что могло произойти, не зайди сюда, Кайл. «Отец уже внизу», — ответила Эстри. «Мы чуть не столкнулись с ним, когда шли сюда». «Как вы, кстати, нас нашли?» – спросил, сощурив глаза. «Но я не глуп, Лайон. Неужели я не пойму, что ты не станешь сидеть в отделе, сложа руки? А когда вы оба пропали, мне не составило труда обо всем догадаться. Поэтому я и Эстри отправились на ваши поиски. Ты так и пойдешь?» Усмехнулся Кайл, осматривая меня с ног до головы. «Я потерял артефакт маскировки, и теперь мне нужна мужская одежда». «Отец все равно внизу», – прощебетала Эстри. «Можно одолжить костюм в его спальне». Мэйлин стремительно выбежала вперед, направляясь к двери. «Мэр шел один!» Испуганно воскликнула она, отталкивая в сторону Кайла. Кайл утвердительно кивнул головой, и я, чертыхнувшись, помчался вслед за своей напарницей. И стоило нам оказаться в спальне Ростера, как Мэйлин, запустив руки в волосы, громко выругалась. «Проклятие! Черт!» Она ударила рукой по дверце шкафа. «Черт!» Я же перевел взгляд на мертвое тело Ростера Мейера, изучая глазами огромную дыру в области груди. «Значит, Грейт использовал мой потерянный артефакт и сейчас принял облик мэра. Что он задумал?» За моей спиной раздались быстрые шаги, и я зажмурился. «Отец!» Закричала Эстер и бросилась к мертвому телу, но я перехватил ее и отдал обратно в руки Кайла. Громкие рыдания сотрясали женское тело, пока Кайл крепко прижимал ее к себе, шепча на ухо слова утешения. «Зачем он сделал это?» – сквозь слезы шептала она. «Кайл, зачем?» «Я не знаю, милая, но он за это заплатит». «Кайл, забери Эстер и спрячь ее где-нибудь». Отрезал грубо, направляясь к одному из огромных шкафов с одеждой. «Встретимся завтра в отделе». Он не сказал мне ни слова, лишь кивнул и поспешил на выход, крепко прижимая к себе безутешную девушку. «Мы же могли его спасти!» – воскликнула Мэйлин. «У меня было с собой оружие!» «Помоги мне расстегнуть его!» – произнес громко, борясь за застежками на платье. «Ты слышишь меня?» Фыркнула она, пока ее тонкие пальчики быстро боролись за застежками. «Мы были в закрытом помещении. Он бы убил нас троих раньше, чем ты или я достали оружие. Его сила велика. Нам нужен Бейкер». «Хранитель?» «Ого. Когда я работал в Эймери, моим напарником был именно хранитель. Их немногочисленное общество чернокнижников подпитывает и охраняет очень сильная магия. И, к слову, ты так и собираешься любоваться тем, как я переодеваюсь? Я, конечно, не против». Протянул, цепляясь за порванный корсаж. «Ой». Мэйлин прикрыла ладошкой глаза и быстро поспешила к двери. Я снова взглянул на неподвижное тело, лежавшее на полу в неестественной позе. «Простите, Ростер, но я одолжу один из ваших костюмов. Вам они, к сожалению, больше не понадобятся». «Проклятые женские штучки!» Взревел я 10 секунд спустя, когда, пытаясь переступить через юбку бордового платья, чуть не встретился лицом со шкафом. Храни боже всех женщин королевства. испытывать такие страдания, чтобы понравиться нам, мужчинам. Еще и Мэйлин в своем наряде. С виду скромное платье, но дьявол, как подумаю, что под ним. Моя напарница в своих скромных нарядах заводит меня сильнее, чем обнаженные любовницы. Но еще больше меня заводит то, что она умна. Умна и интересна. Таких женщин хочется не просто раздеть. Их хочется узнать поближе. И целовать. Целовать, пока она не потеряет способность мыслить. И пока ее скромные наряды не полетят на пол. Что я, в принципе, и сделал. Дьявол. Сорвался, как собака с цепи. А она зачем поддалась? Вспомнив, с каким жаром она принимала мои ласки и отвечала на поцелуй, я простонал, стиснув зубы. Сам виноват. Одна моя слабость, и я уже запустил эту цепочку. Сперва поцеловал. Потом я непременно захочу узнать о ней больше. Поговорить. А потом ее одежда без сомнений окажется на полу. А дальше ей не будет спасения. И мне. Я буду чувствовать себя полным мерзавцем. Но ведь можно сделать вид, что ничего не случилось. Или в конце концов я могу задеть ее гордость, чтобы она сама держалась от меня подальше. А это, пожалуй, очень хороший план. Протянул, застегивая последние пуговицы черного пиджака. Главное, Лайон, больше не смотри на ее губы. Они такие же, как у всех женщин, не более. И на прелести не смотри. Я взглянул на свое отражение, чувствую себя немного сумасшедшим. Но не для этого я потратил 4 года, чтобы теперь все мои старания полетели к чертям. У меня своя цель и своя жизнь. И для Мэйлин Брукс там места нет. Уже уходя, я с сожалением посмотрел на неподвижное тело Ростера, отмечая, что мой допрос так и не состоится. Но нужную мне информацию я все же узнал. Не увидев Мэйлин в коридоре, я громко выругался. Вот же настырная. Даю голову на отсечение, что она помчалась вниз следить за новым мэром. И оказался прав. Я нашел свою напарницу внизу. Она стояла у белой огромной колонны и смотрела на толпу веселящихся аристократов. «Ну и где наш мэр?» Процедил сквозь зубы. «Его не видно. Мне кажется, что Эйвери ушел. «Тогда и нам пора убираться. Теперь мы знаем, что артефакт у Грейда». «Лайон, я хочу осмотреть оранжерею». «Зачем?» «Тела. Я хочу понять, как он их убил». Я мысленно чертыхнулся, но понял, что Мэйлин должна быть вознаграждена за то, что хоть туда она не отправилась сама. Ведь могла с легкостью это сделать. «Пошли». Я взял ее за руку и потянул через бальный зал, обходя многочисленные парочки. И каково же было наше удивление, когда спустя 5 минут поисков мы действительно обнаружили тела. Но увидеть там своих информаторов, которые обитали в сером квартале, я точно не ожидал.